Так, понимаю. Послушайте, моя мать... Нет, вернее, мой отец хочет дать бал. Бал? В это время года? Теперь в моде летние балы. Будь они не в моде, графине достаточно было бы пожелать, и они стали бы модными. Недурно сказано. Понимаете, это чисто парижские балы. Те, кто остается на июль в Париже, это настоящие парижане. Вы не возьметесь передать приглашение господам Кавальканти? Когда будет бал? В субботу. К этому времени Кавальканти отец уже уедет. Но Кавальканти сын останется? Может быть, вы привезете его? Послушайте, виконт, я его совсем не знаю. Не знаете? Нет. Я в первый раз в жизни видел его дня 4 назад и совершенно за него не отвечаю. Но вы же принимаете его? Я другое дело. Мне его рекомендовал один почтенный аббат, который, может быть, сам был введен в заблуждение. Если вы пригласите его сами, отлично. А мне это неудобно. Если он вдруг женится на мадемуазель Данглар, вы обвините меня в происках и захотите со мной драться. Наконец, я не знаю, буду ли я сам. Где? У вас на балу. А почему? Во-первых, потому что вы меня еще не пригласили. Я для того и приехал, чтобы лично пригласить вас. О, это слишком любезно с вашей стороны. Но я, возможно, буду занят. Я вам скажу одну вещь, и, надеюсь, вы пожертвуете своими занятиями. Так скажите. Вас просит об этом моя мать. Графиня де Морсер? Вздрогнув, спросил Монте-Кристо. Должен вам сказать, граф, что матушка вполне откровенна со мной. И если в вас не дрожали те симпатические струны, о которых я вам говорил, значит, у вас их вообще нет, потому что целых 4 дня мы только о вас и говорили. Обо мне? Право, вы меня смущаете. Что ж, это естественно, ведь вы живая загадка. Неужели и ваша матушка находит, что я загадка? Право, я считал ее слишком рассудительной для такой игры воображения. Да, дорогой граф, загадка для всех, и для моей матери тоже. Загадка всеми признанная и никем не разгаданная. Успокойтесь, вы все еще остаетесь неразрешенным вопросом. Матушка только спрашивает все время, как это может быть, что вы так молоды. Я думаю, что в глубине души она принимает вас за Калиостро или за графа Сен-Жермен, как графиня Г. за лорда Рутвина. При первой же встрече с госпожой де Морсер убедите ее в этом окончательно. Вам это не трудно, ведь вы обладаете философским камнем одного и умом другого.